Глава восьмая. Мы жили, будто нет нам дела. BBC Radio. Взрыв на борту Рональда Рейгана – трагическая, но не неожиданная случайность. Пусковые установки ЗРК «Sea Sparrow» давно вызывали вопросы у специалистов. Радиостанция «Шансон-24». «Я буду ждать», – утверждает Ирина Шалая. «Зачем вам ждать, девушки? Не расставайтесь со своими любимыми». Тройное w.dom.666.2. Кастинг, в последнее время это волшебное слово, перестало привлекать поклонников проекта. И это в то время, когда отчаявшийся Глеб Пуськин из сводки ФСПП. Патрульная служба. 28 мая, 19:50. Подразделения ФСПП-М задействованы в полном составе, включая управление. Ситуация напряженная, формируются дополнительные рейдовые группы. Добровольцев прошу обращаться по команде в штабы секторов по месту сосредоточения, повторили на окружном радиоканале ФСПП. Марик принялся нашаривать флягу, которую постоянно таскать в разгрузке было влом. «Сашка, каску передай». «Да ты куда опять?» Равиль сердито стукнул по рулю. «Мы и так в оцеплении. Скучно тебе?» «Засиделся», — буркнул Марик. «Вы тут не балуйтесь, а то крыску в подарок принесу». «Да ну тебя в задницу!» Забрасывая за спину автомат, старший патруля номер 143 ЮЗ расслышал обрывок разговора личного состава, оставшегося в родной машине. «Точняк медаль возжелал». «Не!» «Подохнуть раньше нас хочет, мечтатель деревенский!» Марик вздохнул и зашагал к штабному автобусу, стоящему перед зданием вокзала. Народ слегка схлынул, утихомирился. Автобусы и мобилизованное такси отъезжали регулярно. Очереди из разведенного по направлениям движения служивого люда перестали расти. Измученные полицейские и МЧСники потихоньку приходили в себя. Сколько ни готовь народ к сложностям, а в транспортном коллапсе Москва звереет мгновенно. Экипаж 143-й подняли по тревоге в 14:30, когда выяснилось, что сбой в работе метро устранить в течение часа-двух никак не удастся. Отдыхающим экипажам было приказано двигаться к центру. Уже в пути узнали, что кольцевая линия остановлена полностью, движение на радиальных ограничено. Равиль перестал ругаться. У его дочери сегодня был первый экзамен. Так хотел встретить девчонку дома. Впрочем, экзамены в этом году шли по ускоренной программе. Какой смысл особо-то переживать? 143-я пробивалась к Павелецкой. Москва практически уже стояла. Двигался по спецполосам лишь городской пассажирский транспорт и спецмашины. Вообще-то после принятия постановления о порядке работы транспорта в особый период стало как-то спокойнее, особенно после решения по делу черных зябликов. Суд вынес приговоры мгновенно. 22 водителя частных такси, взвинтивших цены на проезд после взрыва на станции Зябликова, схлопотали по 5 лет с полной конфискацией, согласно 125 часть 3. Примечание. 125 статья УК РФ «Оставление в опасности». Часть 3 этой статьи введена в кодекс в описываемое время. Конец примечания. Понятно, зону топтать никто не пошел. Все в отряды особстроя влились, но еще непонятно, где легче перекинуться. Что происходило в метро сейчас, оставалось непонятным. Накануне вечером был сбой на Сокольнической линии. Потом официально объявили, что начинается совместная проверка силами МЧС, ФСПП, ГУВД. В басне о массовом нападении крыс-мутантов лично Марик не очень верил. Мало ли что СМИ болтают. Крыса, конечно, животное сообразительное, но всему есть предел. Тем более размеру пасюка. Грызун размером с корову уже не грызун. Ему в лесах нужно пастись или в саванне охотиться. Под землей мигом застрянет, там довольно тесно. Как-то довелось с полицейскими по туннелю психа гонять, который, правда, на поверку оказался пошлым наркоманом. В общем, под землей тысячам гигантских грызунов, интеллектом превосходящих Homo sapiens, не развернуться. Разве что из какого-то свища поналезли. Но это вряд ли. Под землю следящую технику в первую очередь напихали. «Вы смените заслон», — майор показывал на большом мониторе. «Они продвинутся дальше к театральной. В составе их группы четверо из ФСППМ и поисковики. Подготовлены к действиям под землей. Уже осмотрелись. Короче, им новая задача поставлена. Вам держать блокпост. С аппаратурой слежения проблемы частично вышла из строя. Но местная связь работает. С оператором свяжетесь. Оборону займете круговую. На всякий случай. Пока боестолкновения отметили лишь на перегоне театральная Тверская. Там и идет зачистка». «Разрешите вопрос, товарищ майор», — обратился к инструктирующему старшина ОМОНовец. «Кто противник? Тут уж такие дурацкие слухи ходят». «Точно. Дурацкие слухи, опирающиеся на дурацкие факты». Майор включил запись. На большом мониторе штабного автобуса появилось чуть подрагивающее изображение метра туннеля. Снимала стандартная дежурная камера. В темном углу кадра что-то шевелилось. Вот обработанный специалистами фрагмент. Майор переключил. Крысы. Две упорно подпихивали к рельсам кусок трубы. Третья неловко прижимала лапками к животу мешок, кажется, со шпаклевкой. Угадывалось усиленное шевеление в глубине кадра. «Запись плохая», — пояснил майор. Писала дальняя камера, едва захватывая участок. Три ближайшие камеры были выведены из строя, обрезаны провода. «Да как же они? С зубами?» — ужаснулся крепенький МЧСовец. «Скорее кусачками. Пока квалифицируем как попытку теракта, осуществленную человека-крысиной группой. Камеры отключались последовательно. На запись человек не попал. Они вообще торопились, пытались успеть за 2,5 минуты в паузе между поездами. СВУ у них нет, импровизируют». Примечание. СВУ – самодельное взрывное устройство. Конец примечания. «Так и что они?» – после паузы спросил кто-то из военных. «Ничего, не успели. Машинист заграждения заметил в последний момент, затормозить не успел. Что-то там слегка помяло на головном вагоне. Машинист тут же доложил, вызвали опергруппу. Ремонтники под прикрытием маневровой группы устранили завал минут за 10. Но линию все равно остановили до выяснения обстоятельств». «Что там выяснять?» – пробормотал ОМОНовец. «Крысюки явно не в Пакистане обучались». «Да, с подрывной подготовкой у них не очень. Зато наглости не занимать». Майор потянулся к клавиатуре. Это были уже не фрагменты записи, а просто фото. Две крысы, видимо, до последнего момента ковырявшиеся на рельсах, и отпрыгнуть не успели. Выглядело то, что от них осталось, не очень. Особенно изломанный хвост. Рядом с одной из тушек для масштаба был положен автомат. Да, хорошо, что у них лапы когтистые. Вполне бы могли овладеть Калашниковым. Хотя бы и снабженным сошками. «Предупреждать нужно», — сдавленно сказал кто-то из сводного отделения. «Дохлые, противные, живые ничуть не лучше», — сказал майор. «Бронежилетов не носят, головы не в меру брезгливым бойцам одним махом не откусывают. Курс уколов, правда, придется пройти. Но данный грызун уничтожается штатным боеприпасом стандартного стрелкового оружия. Утром вычистили их гнездо на Комсомольской. Рекомендовано боезапас не жалеть, все-таки не люди, останавливающее действие пули не то. Но ничего сверхъестественного. Штаб операции интересует другое. С грызунами были люди. Предположительно, группа психа, группа устойчивая, думающая. Нужно взять хотя бы одного». Опять запись. Камера вагона метрополитена. Очевидно, поздний вечер или раннее утро. Вагон практически пуст. Дремлющий бомж, кепка, сдвинутая на нос, грязное пальто. Остановка. Бомж неожиданно поднимается, кидается к двери. Изображение прыгает, запись уже с другой камеры, установленной на платформе. Тона более сочные, видно, что пальто не черное, а темно-коричневое, а джинсы цвета хаки. Человек идет прямо под камеру, засунув руки глубоко в карманы и сутулясь. Подволакивает левую ногу. Прыжок изображения, третья камера. Съемка уже со спины. Фигура маленькая, видимо, взята дальней камерой. На платформе несколько человек, и бомжа можно опознать только по местонахождению. Он самый дальний. Или это не он? Деловитая походка, размашистые движения, в руке газета. Человек явно направляется к двери техслужб. В последний момент ловко по-спортивному спрыгивает на пути, явно помня о контактном рельсе. Все. От ближайшей камеры он прикрылся газетой. «Спорт-экспресс» позавчерашний. Больше рассмотреть ничего не удалось. Камеры в туннеле его не засекли. Майор выключил компьютер. За сутки отмечено еще 4 подобных фокуса. «Понятно. Собираемся, что ли?» Омоновец вздохнул. «Хотел насчет Сухпая поинтересоваться, но что-то расхотелось». Готовилось сводное отделение в вестибюле. Тесноватая верхняя Новокузнецкая сейчас казалась огромной и пустой. Сидела в своей будочке пригорюнившаяся бабулька дежурная. Рядом с турникетами бойцы ОМОН спешно выкладывали из мешков с песком гнездо. Бойцам помогал электрик эскалаторной службы. Жалась к стене, прижимала уши сторожевая овчарка. Рядом с ней ждал ПК. Примечание. ПК. 7,62-мм пулемет Калашникова. Конец примечания. «Я так понял, нам пешочком?» — спросил МЧСовец у электрика. «Включил бы на 5 минут, а?» «Инструкция». Труженик лестниц-чудесниц развел руками. «Устарела твоя инструкция. Творческий подход нужен. Допустим, поднимается враг автоматизированно, прямиком под пулемет, и даже запищать полундра не успевает». «Мальчики, что, правда крысы там?» — с ужасом спросила бабулька. «Специалисты разберутся», — сказал старлей саперов, принявший командование над сводным отделением. «Вы вот женщина опытная, в возрасте, а болтунов слушаете. Личному составу разговоры отставить, проверить снаряжение, оправиться». Марик помог МЧСовцу устроить на поясе подсумок. К оружию бойцы МЧС еще не совсем привыкли, да и подсумки им, в отличие от остального снаряжения, всучили старинные, брезентовые. Господи, 21 век, а эти как на Вьетнамскую войну собрались. Марика, сержанта ОМОНовца и старшего из МЧС, отозвал командир отделения. «Вот что, бойцы, винегрет у нас изрядный, и в метро я мало что понимаю. Мы вообще из Серпухова, но болтовни и раздолбайства не будет, ясно?» «Так точно», — заверил МЧСовец. «Николе я уже по шее двинул. Это от нервов и устатку. Мы прямо с дежурства». «Ну и берегите силы, языками не болтайте». Старлей посмотрел на Марика. «Ты вроде по специальности. Поясни». «Инструктаж я слушал, но один хрен, с какого перепугу нас всех подряд сгребли. Я бы лучше только со своими срочниками пошел. Я их, сопляков, хоть знаю». «Поэтому и смешивают. Психологов и спецов из медбригады к каждому отделению приставить не могут. Не хватает их. Если внизу психа проявится, будем справляться самостоятельно. Вы, прежде чем стрелять в своих ротных парнишек, 6 раз подумаете. Многовато по нынешним меркам. А я вас за неадекватность в секунду попытаюсь спеленать. Или хлопну. Ну или вы меня. Вы уж извините за прямоту. Это я курс гражданской спецподготовки сжато и ускоренно изложил». Старлей смотрел из-под лобья. «Шутишь? И как я тебя должен за спиной оставлять?» «Не шутит он», — сказал ОМОНовец. «Я с ними уже работал. Так оно и есть, если шелуху отбросить. Лучше, конечно, пеленать. За целенького психа такую премию сулят». «Угу. Только поспешать нужно», — кивнул Марик. «Уценят их скоро, в связи с затовариванием». «Мать вашу!» — Старлей поморщился. «Уж лучше к крысам, чем тут с вами разговаривать. Как была Москва говном, так и осталась. Чего они там с командой тянут?» Оказалось, подкрепление выделили. «Охраняешь?» — сказал Марику знакомый водитель из координаторской группы. «Со связью ерунда какая-то, дозвониться не могу. Да, собственно, что тут говорить? Сам видишь, опыта у них сгулькин нос. Их в пополнение СВО готовили, но там все отделение сгинуло. Экстрасенс-чижманы. Но сейчас нету больше никого. ни прикрытия, ни вообще готовых наших. Водитель ушел, по привычке пряча под курткой облезлый фабарм. Примечание. Фабарм SAT. Итальянский полуавтоматический дробовик калибра 12 мм. Конец примечания. Поисковики вообще на служащих ФСПП не походили, словно нарочно пару подбирали. Крупная полная женщина чуть за 40 и худющий ботаник, явно даже не успевший на выпускном набухаться. На даме был медицинский халат, очевидно, для маскировки. «Старший патруля Шумилов», — представился Марик. «Роза Юрьевна». Тетка осторожно пожала руку патрульного, запечатанную в штурмовую перчатку. «Жуков, поисковик», — на всякий случай уточнил сопляк-ботаник и решительно поправил очки. Оба были обуты в резиновые сапоги, и Марик попросил проверить поправить носки. Переобувались под взглядами бойцов. Тетка нервно сказала: «Нам приказано в тылу быть». «Будем», — заверил Марик, «но придется учесть, что тыл сейчас непонятно где». «Ничего, нам вон какое прикрытие выделили». Роза Юрьевна взглянула на бойцов в бронежилетах, на пулемет, на миг зажмурилась и поднялась. «Мы готовы». Эскалатор казался бесконечным. Вроде и светильники через один горят, а словно во тьму спускаешься. Вперед ушли ОМОНовцы, за ними навьюченные МЧСники. Марика придержал командир. «Твоя задача — за этими вашими приглядывать. Уж не знаю, как мы их волочь будем». Поисковики спускались по эскалатору, неловко цепляясь за перила. Рейдовые рюкзаки на плечах выглядели просто смешно. Роза Юрьевна в своем халате вообще на доярку смахивала. «Я присмотрю, товарищ старший лейтенант. Идти-то недалеко, справимся». Марик поправил ремень шлема. «Хоть и не тяжелая, а фиг привыкнешь». Пустынная платформа, массивные люстры, мрамор и старинное дерево почти римских скамей-лежанок. Дежурная по станции, милицейский наряд, усиленный мальчишками-автоматчиками из внутренних. Сводное отделение попрыгало на пути, даму спустили по лесенке-стремянке. Ступеньки скрипели под солидным весом Розы Юрьевны. «Наверное, из педагогов будете?» — спросил спасатель МЧСник, пытаясь поддержать поисковичку под локоть. «Еще чего! Повар я, потомственный!» Женщина, отдуваясь, принялась снимать халат. «Не надо», — сказал Марик. «Вам ведь психологи ФСПП посоветовали. У них, наверное, свои доводы имелись. Возможно, правильные». «Так испачкаю». Роза Юрьевна посмотрела в сторону зловещего темного пятна туннеля, над которым вздрагивало, отсчитывая секунды, табло. «Не на кухне все-таки. И вообще, меня за призрак примут, за привидение из Вазастана». «Ничего, пусть десятой дорогой обходят. А халат отстирается». «Двинулись, двинулись, не задерживаемся», — морщился Старлей. Шли по ребристому туннелю. Воздух был сух и отдавал машинным маслом. Было тихо, смущал шорох ног и смутное, то ли обманчивое эхо, то ли действительно отзвук далеких голосов. Впереди двигались ОМОНовцы. В центре силы МЧС и поисковиков тыл прикрывали саперы. Молчаливый Жуков то и дело включал фонарь, подсвечивал потолок и так неплохо освещенный зарешетченными фонарями на стенах. Военные посматривали на поисковика, как на идиота. Опытные ОМОНовцы и спасатели помалкивали. Собственно, идти оказалось не так далеко. Один разок успели кратко передохнуть. Роза Юрьевна запыхалась так, что уже все сомнительные звуки заглушала. Тронулись дальше. Шагов через сотню кто-то спереди окликнул. «Стоять! Стрелять будем!» «Стою, стреляю», — процитировал неугомонный спасатель Колька. «Ты, шутник, сейчас наряд схлопочешь, причем очко сам и разыщешь», — предупредил Старлей и двинулся к блокпосту. Предшественники живо снялись и ушли вперед. У них в группе было полноценное отделение поисковиков, да еще спецназовцы. И из ФСПП, и из армейцев. Даже снайперы и АГС-30 имелся. Примечание. АГС-30 — 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет. Конец примечания. Надо думать со специальными противокрысиными гранатами. Сводное отделение принялось устраиваться на импровизированном блокпосту. Несколько мешков с песком, металлические щиты ограждения ремонтников и разномастные стулья. Заведовал местным хозяйством мужик из туннельной службы, уже помогший обжиться и спецназу, и, видимо, жалевший, что такие геройские ребята ушли. Старлей-сапер утомился орать в трубку древнего линейного телефона и сказал представителю подземной организации: «Вы б хоть аппарат поменяли, хрипит, трещит, я бы без него быстрее докричался». «А чего ты хочешь? Эту линию еще при Хруще тянули, в преддверии Карибского кризиса. Кому тут разговаривать? Хочешь общаться с удобством? В ситуационный центр поезжай. Там на каждого по 20 компьютеров и 3 кресла на газовом подсосе». «Не хами командованию», — хмуро сказал Старлей. «Лучше освети экскурсионно, что здесь где. Вода, холодильник, прочие удобства». «Вон!» — метроработник махнул рукой в грязновато-трикотажной перчатке. «Двери металлические, видите? Склад-убежище. Запас воды, продуктов, противогазов и прочих барских удобств. Из расчета на месяц на 200 рыл. Санузел с настоящим отечественным санфаянсом. Только чтоб туда гадить, надо ядерную войну объявить. Как там наверху? Еще не надумали?» «Ворчливый какой», — сказала отдышавшаяся Роза Юрьевна. «Иди-ка сюда, садись да рассказывай, чего вы тут наделали. Как настроение, как аппетит, не беспокоит ли предчувствие?» «С предчувствиями все нормально. Как в 1085-м начали беспокоить, так и не отпускают. Привык уже. На аппетит не жалуюсь. Не знаю, как у вас в медицине, а армию кормят сейчас неплохо. Тут парни поделились сухим пайком. Вот с настроением так себе. Уже вторые сутки не куривши. Как началось, так и сижу здесь. Я, между прочим, ППБ свято блюду». Примечание. ППБ – правила пожарной безопасности. Конец примечания. Марик сидел на фанерке за мешком с песком, держал автомат на коленях. Народ приглушенно трепался. Старлей с ОМОНовцами сходил вперед на разведку, осмотрел туннель. Изредка попискивала рация. Пока все было спокойно, лишь где-то у Тверской продолжалась зачистка. Больше новостей не было. Под землей привычная многоканальная сеть ФСПП не работала, а выхода на подземную спецсеть у наличествующих раций не было. Рядом с Мариком присел Старлей. «Слушай, ты бы инфой поделился? Пацаны мои не врубаются. Собственно, и я тоже. Рассказал бы. Ну, как оно изнутри. То, что под подписку не попадает». «Да я, товарищ старший лейтенант, рассказать-то могу. Но я ж патрульный. Гоняемся всю смену. То там фигня, то здесь геморрой. Что я умного могу сказать? Вы же телевизор смотрите?» «Да чего его смотреть? Раньше врали, аж захлебывались. А теперь вообще. И этот гарант туда же. Ну а как? Он же не райское бытие, а соблюдение Конституции гарантирует. Это книжечка такая, если помните. Там есть главка о военном положении. Вот этот листик выдрать надо, а остальное по обстоятельствам». «Не загибай. Конституция в каждой цивилизованной стране существует. Мы, конечно, не пойми кто, но у нас оружие в руках, и президент нам пусть и малость зализанную, но правду вещает. А в Англии парламент спалили, полицию разогнали, чтобы она демонстрантам не мешала. Внеочередные выборы назначают. Во как демократично! Надо бы вам иногда телек включать. Они там, в ящике, сейчас на монтаж особо не тратятся. Спецэффектов и на улицах полно». Старший лейтенант помолчал и буркнул: «Ну его в пень, тот телевизор. У меня ребенок маленький. Будет его ящик. Пусть уж поспит малой, пока можно». «Значит, пришел к нам зверек?» «Типа того. Только не оттуда, откуда ждали. Потому избивают нас. Миксы-брикеты делают. Из ментов, саперов, слесарей и поварих, что в колдуны-недоучки срочно назначены». Марик и Старлей смотрели, как бродит между рельсов очкастый поисковик Жуков, как светит фонарем на стены. «Как цыгане сидим», — сказала Роза Юрьевна, ловко нарезая батон. «Вот жизнь, жестянка!» «Подземно-полевые условия». МЧСовец проверил, надежно ли держится щит, призванный заменить стол. «Нормальные условия», — сурово поправил туннельщик, принесший чайник. «Что под ногами изредка хлюпает, это привыкнете. А по принципу, здесь от чего угодно отсидеться можно. О крысах врут все. Гигантских я за 30 лет ни разу не видел. Ну, с собачонку разве что». «Не за столом», — поежилась Роза Юрьевна. «У них такие хвосты гадкие». Старлей оставил двух часовых, остальные рассаживались у импровизированного стола. Есть Марику не хотелось, но взял красивый бутерброд. Работала повариха штык-ножом, нужно признать, мастерски. «Вот я опять о темном машинисте вспоминаю», — зловредный метрополитанец ткнул большим пальцем за спину. «Он ведь, когда подходит...» Бойцы посмотрели на рельсы, уходящие в полумрак, но жевать не перестали. Только Жуков вновь включил фонарь, в котором уже явно подсаживались батареи. Впрочем, и поисковик-ботаник, чавкал бутербродом, не отставал. Марик подумал, что темного машиниста уже наверняка попытались пристроить на какую-нибудь должность консультанта в ФСППМ, если он, машинист, конечно, существует. «Что нам машинист?» — сказал ОМОНовец, вскрывая пачку печенья. «Пусть уж отсиживается где-нибудь. Как-никак фольклорное достояние столицы. Жаль было бы потерять такую достопримечательность. Вон опять, слышите?» Со стороны театральной доносились неясные, искаженные расстоянием звуки. Похоже на стрельбу, но далекую. «Это на театральной или на охотном», — авторитетно пояснил метрополитенец. «Звук он ведь как идет?» Истошно зазуммерил телефонный аппарат на стене. Старлей чуть не выронил бутерброд, выругался. Почти одновременно зашипели рации у Марика и у старшего ОМОНовца. Старлей пытался понять, что ему втолковывают по древней связи. Радиотелефон ОМОН плевался обрывками фраз и треска. Марик отбежал подальше от этого концерта. «Шумил, слыши, орыв в вашу сторону! И тучка! Вагона! Становите! А станцы пасна! Как понял, Шумилов?» «Вас понял, попробуем». «А связи оставайся! Невренная группа двигается!» «Это не связь какая-то, а специальная радиопсиха». Марик прорысил обратно к блокпосту. На патрульного смотрели все, ОМОНовец чесал антенной предсмертно всхрапывающей рации переносицу. «Вроде прорыв в нашу сторону», — сказал Марик. «Вроде как на летучке». «Да, мне тоже что-то про ремонтное хрипели». Старлей с ненавистью посмотрел на древний аппарат. «Это ж, вашу мать, что за ретро?» «Говорят, большая группа», — не очень уверенно дополнил ОМОНовец. «Это что, бомжи, что ли? Не могут же психа катить группой, да на поезде. И как они вообще едут? Отключено же все». «Если летучка мотовоз, так она на дизеле может. Или на бензине», — объяснил заметно побледневший метрополитенец. «Еще вагон-мастерскую прицепят или платформу». «Уже лучше. Все же не бронепоезд». Старлей оглянулся на своих бойцов. «Как останавливать такую штуку? Идея есть?» «Баррикаду бы сложить», — сказал МЧСовец. «Может, они сами остановятся? Бомжи, они вообще-то не камикадзе». «Рельс есть чем рвануть?» — спросил Марик. «Это вернее будет». «Шашки есть, но...» Старлей смотрел на туннель. «Отремонтируют. Мы без фанатизма», — сказал Марик, снимая шлем. «Да вы что?» — обомлел метрополитенец. «Это ж натурально вредительство. Я на станцию. Там связь хорошая. Уточнить нужно». «Вали. Ты тут не по боевому расписанию». Старлей нагнулся к саперному ранцу, начал спешно дергать застежки. Метростроевец рванулся к телефону. Под его крики в трубку Марик надел шлем на оторопевшую Розу Юрьевну. «Пока не двигайтесь, сейчас разберемся, и я вас в безопасное место посажу». «Рухнет ведь все!» — пискнул Жуков. «Вряд ли. Здесь надежно строили. Вы же чуткие, чувствуете». Марик побежал вперед по туннелю. Старлей стоял на коленях, возился с толовыми шашками. «Подальше заграждение изобразите, все-таки люди едут, предупредим». вместе с МЧСовцами и одним из саперов отбежали метров на 60 вперед. Кроме двух ведер найти ничего не удалось. Сапер поставил символическую преграду. Не заметят. Сверху фонарь включенный положим. Да что они увидят? На скорости. Да там и красные огни горят, и разные. Подбежали метрополитановец и один из ОМОНовцев. Куда вы рванули? Там карман линейный. Побежали обратно. Марик спросил у пыхтящего рабочего. Что, добро на вредительство дали? Послали. Там вообще не наши сидят. Доски старой опалубки, лестница, довольно длинный швеллер, его пристроили поперек туннеля на высоте груди. Тоннельщик скинул свой оранжевый жилет, повесил на середину швеллера. Меня же и посадят. Ага, в рудники, вагонетки гонять. От блокпоста орал Старлей. «Живее! Идет уже!» Рельсы действительно уже ощутимо вибрировали. Марик проскочил мимо заложенных шашек и машущего рукой сапера. Поисковая группа скорчилась за мешками и импровизированным столом с недоеденными бутербродами. «Дальше отходим! Пристукнет!» Марик подталкивал Розу Юрьевну в широкую спину. Жуков бежал сам, волоча оба рюкзака. ФСППшников догнал доблестный работник подземки с электрочайником в руках. «На свои, между прочим, покупал. Тут карман, прячьтесь!» Марик завернул подопечных. Сели на корточки, голову между колен. «Жуков, башку рюкзаком прикрой!» Из кармана напротив поинтересовались. «Что-то маловато нас!» «Так два мента того на исходное рвануло, и мальчишка-сапер с ними!» Подбежал Старлей с последним из саперов. 30 секунд. Рты откройте!» Старлей встал в переполненный карман, отдавив Марику ногу. В туннеле громыхнуло. Не то чтобы оглушительно, но на голову посыпалась пыль и мелкие камни. Звенели, осыпаясь, осколки светильников. «Готово!» Старлей шагнул в мутное облако пыли. «Возвращаемся к блоку!» Широкая труба туннеля еще звенела угасающим эхом взрыва, а из глубины накатывал металлический гул. Марик упал за мешок баррикады, перекинул на грудь автомат. Впереди торчал разорванный рельс. Не так уж и сильно его закрутило. «Фиг они остановятся», — уверенно сказал МЧСовец, возясь со своим АК. «Тогда в ближний карман текаем», — сказал Марик и чихнул. Пыль утягиваться в вентиляцию что-то не спешила. Сзади захрустели под подошвами осколки. «Чего вылезли?» — рассердился Марик. «В тылу ваше место. Сейчас дела грязные, зашибут мигом». «Так у нас и оружия нет, одним в темноте сидеть», — с вызовом сказал Жуков. «Нам как-то здесь лучше», — пробормотала Роза Юрьевна. «У нас...» Конец фразы Марик не расслышал. Уже налетал по туннелю скрежет и лязг несущегося поезда, слепил свет фары. Дожидаться никто не стал. Остатки сводного отделения метнулись к карманам. Вжимаясь в оказавшуюся довольно шустрой Розу Юрьевну, патрульный успел увидеть, как огромное чудовище снесло швеллер с жилетом-флажком, снарядами промелькнули по туннелю ведра, взлетели щепки разбитых досок. В последний момент летучка начала тормозить. Визжал и искрил металл у рельсов. Очевидно, скорость ремонтного состава была не так высока. Он катился все медленнее. Но когда мотовоз качнуло на разорванном полотне, слепящая туша все равно продолжала ползти вперед. Уже не по рельсам, а вдоль них, кренясь и грозя завалиться, но ползла, надвигалась. Марик невольно зажмурился, но тут же заставил себя открыть глаза. Промелькнуло око огромной фары. Прополз, едва не задевая облезлым оранжевым боком мотовоз, дохнул соляркой. Сыпались яркие искры из-под колес. Волоклась, подрагивая, единственная платформа. С высокого приступка кармана Марик видел установленную на платформе лебедку. Раскачивался крюк на короткой цепи. Вокруг лебедки лежали плотно уложенные большие мешки с серым, очевидно, специальным мягким покрытием. Наверное, все-таки не взрывчатка. Потом Марик разглядел хвост. Летучка, массивно дребезжа, проползла еще десятка-два метров и замерла. Чуть кособоко, но почти на рельсах. В тишине тихо треснуло. Нежно зазвенели, осыпаясь остатки плафона на стене. Марик расслышал за спиной едва слышный шепот. Молилась Роза Юрьевна. «Дохлые», — с облегчением осознал Марик. В этот миг над бортом платформы приподнялась острая морда, глянула и тут же спряталась. «К бою!» — сипло скомандовал Старлей. Марик спрыгнул на рельсы, упал на колено. «Стрелять нужно над землей, когда разбегаться будут. Сколько их там? Сотню? Нет, столько не поместится». Бойцы вскидывали оружие. Пятился спасатель, но тоже с поднятым новеньким АК. «По команде!» — просипел неузнаваемым голосом сапер. «Ох, мать их!» Крысы высаживались. Видимо, тоже по команде. Поток лился с дальнего края платформы, растекался под защиту колес и борта и замирал. Фара летучки продолжала освещать пути впереди, а здесь, под сошедшей с рельсов платформой, затаилась серая плотная масса, и лишь глазки тварей блестели в свете единственного уцелевшего на стене плафона. Нет, еще не все крысы высадились. Три еще неловко карабкались через борт. Марик сначала не понял. Оказалось, подбитую волокут. Безвольно вытянутые лапы, хребет, наверное, перебило. Под платформой мгновенно вспух холмик. Две крысы ловко подставили сдвинутые спины. Масса кратко пошевелилась, искалеченную оттаскивали в тыл. Собственно, представители легендарного ужаса подземки были не так уж крупны. Даже встав на задние лапы, крупный грызун едва ли достал бы до груди человека. Но все равно крупноваты. В тишине сухо стукнул хлопок пистолетного выстрела. Бах, бах, бах! Стреляли из мотовоза, торопливо, навскидку. Охнул, покачнулся один из МЧСовцев. «Огонь!» — крикнул Старлей. Резанула короткая автоматная очередь, но тут же Роза Юрьевна кинулась вперед, распростерла руки. «Не стреляйте! Напугаете!» Пухлая женщина в грязном белом халате стояла, широко раскинув руки и разделяя хвостатых и двуногих врагов. От мотовоза хлопнул еще один пистолетный выстрел. Пуля стукнула в бетон стены. Роза Юрьевна вздрогнула, но с места не сдвинулась. От мотовоза донесся отчетливый щелчок осечки. Потом кто-то побежал прочь. В луче мощной фары закачалась спина в рваном голубом пуховике. В руке у бегущего был наган. ОМОНовец повел стволом своего автомата. Марик пихнул в плечо. «Нет, живым нужно!» Роза Юрьевна сказала, не поворачивая головы. «Не стреляйте, пожалуйста. Кто не нападает, тот союзник». Вообще-то Марик в новую лозунг-формулу ФСПП не особо верил. Но лучше, конечно, попробовать. Роза Юрьевна мягко взмахивала руками, словно дирижировала взглядами сотни глаз хвостатых тварей. «Они вас обмануть хотели, поссорить. А разве время? Я к вам подойду. Это... не кусайтесь». Она действительно медленно пошла к платформе, что-то бормоча и держа уставшие руки уже не поднятыми, а растопыренными. Плотная масса крысиных тел сжалась плотнее, но атаковать не стремилась. Все, сволочи, понимают. И про семь автоматных стволов, и про полные магазины. Даже про перепуганного тоннельщика, сжимающего короткую кувалду, понимают. Роза Юрьевна опустилась на четвереньки, что-то ворковала, заглядывая под платформу. «Нужно психу взять», — пробормотал Марик, опуская ствол. «Ты ох... как мы его догоним?» — Старлея порядком колотила. «Через платформу. Дай пару человек». Запищала рация ОМОНовца. Плотное пятно под платформой шевельнулось. Роза Юрьевна обернулась. «Не пугайте, говорю. Я же разговариваю». ОМОНовец поспешно отключил рацию. Марик выключил свою, взглянул на метрополитеновца. «Ага, я сейчас трубку сниму. Подземный житель поспешил к зверскому аппарату на стене. Раненого спасателя перенесли к мешкам блокпоста. Постановал. Пуля угодила в жилет с инструментами, рикошетом распорола плечо. Товарищ его бинтовал, бормоча насчет садоку и херовых пасюков. Примечание. Содоку. От японского «со» — крыса и «доку» — яд. Острое инфекционное заболевание человека от укуса крысы. Конец примечания. «Пошли, гада с психой поймаем», — хмуро сказал ОМОНовец. «И сообщить нужно, что нас здесь еще не совсем схарчили. Помощь опять же вызовем». К грузовой платформе подходили осторожно. Марик первым влез на борт. Снизу смотрели крысы. Нет, разумность их симпатичнее не сделала. Хорошо хоть сбились плотно, хвостов тошнотворных не видно. Автомат Марик демонстративно повесил на плечо, руки держал расслабленно опущенными. Взобрался на крышу мотовоза, помог влезть ОМОНовцу и мальчишке-саперу, вызвавшемуся пойти добровольцем. Сползли на пути, ступая на цыпочках, отошли подальше. «Не расслабляйтесь», — предупредил Марик. «Бомжара с психой покруче крысищ может оказаться. Кстати, малый, ты что, натуралист-любитель?» «Да куда там?» Маленький сапер обернулся, глянул на летучку. «Чуть не обоссался, когда увидел». Здоровяк ОМОНовец промолчал. «Смотрим», — сказал Марик, сдвигая автомат на грудь. «Где-то здесь он мог затаиться». Осматривая опечатанные решетки и пустые карманы, дошли до станции. Психи не было. ОМОНовец попробовал связаться со своими. Марик с координацией ФСПП. Связь оставалась отвратительной. Объяснить сложившуюся ситуацию было трудно. Маневренная группа и спецназ уже сосредоточились наверху, но удалось договориться, что лезть на пролом не будут. Впереди показалась платформа. «Сгинул», — сказал ОМОНовец, споткнулся, покачнулся и неловко сел прямо в лужу. Да что-то ты ослаб». Общими усилиями подняли широкоплечего бойца. Штаны у него теперь были мокрые и на бедре, а не только там, где раньше. «Ну, дело житейское. С этих крыс любой может». На платформе был оборудован огневой рубеж. Короткая баррикада из стульев и полотерных машин, за которыми засели полицейские силы станции. Здесь же оказалась и беглая троица из сводного отделения. «Никто не появлялся? Там у нас мелькнул один резвый. С психой, между прочим», — сказал ОМОНовец, игнорируя взгляды бывших товарищей. «Нет, пусто», — доложил подземный сержант. «Мы с туннеля глаз не спускали. Что у вас там громыхало-то?» «Пути заблокировали», — сказал Марик. «Где у вас нормальная связь? Надо бы доложить толком. Там такая ситуация специфическая». «У тети Лиды», — сержант махнул в сторону пристройки в конце платформы. «Мы ей сказали запереться, раз уж наверх не уходит. Пошли, провожу». «Серег», — смущенно сказал ОМОНовцу один из беглых товарищей. «Мы растерялись как-то. Отнесись с пониманием, а?» ОМОНовец в мокрых штанах шагнул к ним. Высоченные парни попятились. «Не, я вас мордовать не буду. Рапорт напишу. Может, потом в харю дам. За то, что сопляка сманили», — сказал мокрый ОМОНовец и сплюнул на пути. «Иные звери и то своих не бросают». Марик шел за подземным сержантом к комнате дежурной. «Что там? Правда, туннель подорвали?» — вполголоса спросил сержант. «Да вроде обошлось. Летучка ваша с рельсов сошла. Уж и не знаю, сколько провозятся. Сегодня вряд ли линию запустят». «Да ладно, нам этот пассажиропоток уже вот где». Сержант взялся за ручку двери. «Открыто?» Осмелела тетя Лида ввиду нашего подкрепления. «Стой!» — ахнул Марик, срывая с плеча автомат. Но сержант уже шагнул за порог. В тот же миг наружу пахнуло вонью бомжатины. Удар молотком сбил с сержанта фуражку. Психа затаился на шкафу, что стоял слева от входа. Успел ударить второй раз, по черепу уже оседающего на кафельный пол полицейского. Марик стволом автомата ударил по руке с молотком, выбить не удалось. ухватил за рукав свитера, рванул вниз. Бомж начал заваливаться, но вместе со шкафом. Громыхнулись все вместе. Марик тоже на ногах не удержался. Где-то под шкафом оказался сержант с раскроенной головой. Вонючее тело психи, вертясь в слишком просторном свитере, сопротивлялось яростно, отмахивалось молотком. Патрульного зацепило по лбу, хорошо, что вскользь. Мешал автомат. Марик отпихнул зараженного психой ногами, перехватил Калашников двумя руками, не дать зараженному встать, ударить в основание шеи. Мозг в любом случае пусть останется. Ага, удержишь. Бомжара извернулся, врезал, автомат чуть не вышибло. Бежали, топали по платформе бойцы. «Не стрелять!» — заорал Марик, заслоняясь автоматом. Поздно. Громыхнула короткая очередь. Бомж дернулся, уже бессильно задел патрульного молотком по берцу. Марик коротко выругался, сел, выдернул из-под себя отвратительно липкий голубой пуховик, на который так удачно сподобился свалиться. Полицейские наперебой орали в рации, требуя медбригаду. Сержанту, похоже, уже вряд ли помогут. Кости черепа глубоко вдавились внутрь, снаружи то, на что лучше не смотреть. Марик говорил по телефону, утирая пестрой косынкой кровоточащую щеку. Хозяйка косынки сидела у стены под вешалкой. Кровь еще текла на форменный жакет. Должно быть, бомж-убийца вернул красивую красную шапочку на голову дежурной. По крайней мере, пробитая темя была прикрыта. Потом дождались у эскалатора медиков ФСПП и двинулись обратно в туннель. Марик на ходу обрисовывал ситуацию, старший координатор мычал и крутил головой. На подходе к летучке встретили часового. «Стоять! Стрелять буду!» Марик осветил свое лицо и погоны подкрепления. Бдительно юный сапер опустил автомат. «Тут вроде как спокойно. Эти военнопленные в хранилище. Пришлось вскрыть. Роза Юрьевна клянется, что всю ответственность готова на себя взять. Она вроде как за переводчика теперь. Заодно НЗ расковыряли. Хрустят там. У них побитых много». Медики и координатор неуверенно двинулись дальше. Марик провел их мимо мотовоза и грузовой платформы к распахнутым дверям убежища ГО. Оттуда доносился странный шорох. Что-то успокаивающе говорила Роза Юрьевна. Сильно несло мышами и сгущенкой. Заходить Марик не стал. Вернулся к развороченному блокпосту. Здесь сидели свои МЧСники и две крысы. Вернее, одна тварь лежала на листе фанеры, неловко задрав заднюю лапу. Спасатель Колька накладывал повязку. Здоровая крыса внимательно следила. Училась, что ли? «Долго вы? Тут тяжелых несколько. А я вообще ни разу не ветеринар. Можно им антишоковое колоть или нет?» — проворчал Колька. «Да я откуда знаю?» — пробормотал Марик. «Там в бригаде спецы хорошие. Сейчас свяжутся, выяснят». «Меня, между прочим, тоже в госпиталь нужно», — закряхтел раненый спасатель. «Меня этот ваш Жуков наложением рук обезболивал. Но оно что-то малодействующее. Сейчас вытащим, потерпи. Там на станции 2/200». Колька матюкнулся и глянул на Марика. «Но не эти же? Не хвостатые?» «Нет, мы там психу догнали. Неудачно». Спасатели переглянулись, и Колька сказал о здоровой крысе. «Вот так. А все из-за неразберихи. Вечный наш российский бич». Здоровая крыса не отреагировала, зато обезлапившая тварюка открыла пасть, показав внушительные резцы, и зашевелила усами. «Зубки еще ничего», — сказал раненый спасатель. «Вот хвосты натуральная бяка. Роза Юрьевна говорит, что их от наших голых пальцев воротит. Непристойные у нас лапы, так что ты не лезь зря». Меньше всего Марик собирался гладить хвостатых гадов. Дел и так хватало. Таскали медикаменты и носилки, ставили временное освещение. Раскорячившаяся летучка очень мешала. Зачем-то раньше времени приехала восстановительная бригада метро. Два эскалатора на станции не могли запустить. Лишь ночью, сев в автобус ФСПП и оттирая свой с таким трудом отысканный шлем, Марик подумал, что пришли другие времена. Времена, когда мгновенно привыкаешь ко всему и везде ищешь союзников. На Ленинском автобус подрезала «Шкода». Стукнулись. Марик постоял рядом с водителем, видом своего поцарапанного АКСа успокоил психующего хозяина «Шкоды». Подъехала автоинспекция. Принялись составлять бумаги. Троллейбусов, понятно, было уже не дождаться. Марик свернул в нескучный и пошел пустынными аллеями к себе в общагу. Моросило умеренно, мелкие капельки постукивали по шлему. Кусты пахли почти по-летнему. Как-то не верилось, что всего этого скоро не будет.